Глава 7. Наташа спала на моем плече, иногда томно постановая и двигая ножкой, закинутой на меня сверху. Как-то неловко думать в таком ключе, но хорошо, что у нее высокая живучесть и выносливость. Иначе, боюсь, с дальнейшим исследованием этих пещер возникли бы сложности. Получилось как-то дико. Вероятно, оба давно ждали возможности. И когда она появилась, сразу постарались высвободить все накопившееся желание. Далеко мне до богов и титанов. Я все еще человек и рад дорогим сердцу людям рядом. Хотя есть кусочек сомнений. О нескольких заходах с Мель ради потакания физическим желаниям я тоже как-то не жалел. Изменщиком меня вроде не назовешь. Но что будет дальше? Я постарался выкинуть этот вопрос из головы. С рогатой извращенкой потом разберусь. Спать не хотелось, потому я несколько часов просто обнимал Наташу. Хотя мы разлеглись в пещере голыми, прохлада нас ничуть не беспокоила. Шум текущей воды мешал слушать пещеру, потому я вновь создал разведчика, наблюдавшего за проходами. Ничего не менялось. Вскоре Наташа выспалась и заворочилась, а затем резко поднялась на руках, смотря на меня. Ее лицо краснело. «Доброе утро, Соня». Я легко подтянул девушку к себе и поцеловал. Рыжая все еще смущалась случившегося и своей наготы. Особенно, когда я решил ей помочь ополоснуться под текущей водой. Разумеется, без утренней разминки не обошлось. Мы закончили, когда я поддерживал Наташу за бедра, а она сцепила руки за моей шеей. «Леша, я рада». Девушка явно хотела простонать что-то другое, но остановилась и впилась губами. Мы, наконец, закончили. Наташа сделала пару шагов и неловко села на выгоревший мох. «Ноги не держат», — спросил я, и рыжая прикусила губу. «Ничего, скоро пройдет, надеюсь. И как бы не хотелось тут и отдохнуть, но нужно исследовать дальше. Сможешь что-то сделать со штанами?» «Да, попробую применить навык трансцендентность». Не то чтобы штаны были полностью уничтожены, но едва ли будут такими же удобными, как прежде. Магическим восстановлением они не обладали, обычная тряпка. Все еще смущаясь и прося не смотреть, она нашла трусики. Надо заметить, довольно красивые. Видимо, давно лелеяла мысль о такой возможности. После того, как она сосредоточилась, а я постарался убрать антимагическое влияние, получилось создать магическую материю. Простая хрупкая ткань, которая к тому же должна оставаться на владельце, вполне выполняла основную функцию. Отойдя чуть выше по уклону, я достал разрушитель грез и неспешно накачал в него больше силы, а затем швырнул в трещину. Волна щебня отскочила от возникших щитов. Пусть скальная порода была очень прочной, но взрыв силы единства разорвал ее в тонком месте, и поток воды усилился на порядок. Все еще слишком слабый, на мой взгляд. Аномалия могла принести много пользы, но проход в любом случае требовалось расширить. Пещеры сотряс новый взрыв. Камни с грохотом падали на пол и скатывались вниз вместе с бурным потоком воды. Прочность породы даже играла мне на руку. Обвала я не боялся. То, что когда-то было эквивалентом потока воды из водостока с крыши в ливень, теперь стало настоящим мощным водопадом, раздирающим остатки растений на полу. Мутная вода утекала вниз, заполнив широкую пещеру где-то по колено. Спустя несколько минут поток резко ослаб, хотя полностью не прекратился. «Похоже, мы осушили озеро. Но в него все еще впадают реки. Очень интересно. Вперед, коллега!» «Да не ты. Я со смешком остановил Наташу, решившую, что я обращаюсь к ней. Считаешь себя коллегой? Я, стало быть, босс, дающий повышение через постель». Подружка смущенно отвела взгляд и сосредоточилась на шарике света, быстро перебирающем ложноножками. «Пожалуйста, ты мне нравишься серьезным». «Я смертельно серьезен. Справедливо ли говорить, что император может повысить женщину до императрицы через постель? Ситуация ведь один в один». «Ой, да ладно, а кто недавно кричал «Леша»?» Наташа снова краснела. Я с улыбкой притянул ее и поцеловал в лоб. Это помогло и сразу успокоило спутницу. Тем временем мой разведчик начал передавать картинку, которую я словно видел дополнительным глазом с невероятным уровнем ночного зрения. Точнее, мой конструкт видел не световые излучения, а именно материальные контуры. Я пробил дно большой полости, заполненной водой. Из одной подземной реки довольно быстро текла вода. По сути, сама полость являлась разветвителем. Я видел множество узких проходов. В некоторых уровень воды понемногу убывал, поскольку большая ее часть теперь стекала в дыру. Я пересказал увиденное Наташе, и она запереживала. «Лёш, а вдруг источник воды бесконечный, и все пещеры затопит?» «Сомневаюсь. Хотя мы в башне. Тут можно встретить любое нереалистичное дерьмо. Попробуем найти, откуда она течет. Моего разведчика там ничто не убивает. Хотя в воде многовато энергии. Ему трудно идти против потока. Я отказался от плана искать геометрический центр. Теперь мы блуждали по нашему сектору и искали путь наверх. В итоге разведчик, в которого мне пришлось вложить больше сил, нашел еще один резервуар. Его также удалось пробить и создать новую точку входа в скрытые подземные реки. Прошло целых 17 часов, в течение которых мы выяснили много интересного. Например, растения начинают понемногу усыхать, когда каналы подачи воды повреждены. Во-вторых, некоторые разветвления пещеры были скрыты сплошной растительной стеной. Нам удалось почти случайно заметить такой проход из-за своих действий. Кто знает, мимо скольких мы прошли. Пропитанные магией растения создавали плотную завесу, не позволив обнаружить узкие переходы между некоторыми тоннелями. Местная гадость еще и довольно прочная. Выжигать все было накладно. К тому же дышать едкими испарениями не хотелось. Но время от времени Наташа использовала удары молнии на подозрительных участках. Найти путь оказалось нетривиальной задачей, особенно когда мой разведчик уже не мог преодолеть бурный поток воды, переполненный магической силой. Но число развилок увеличилось, а слой растений утолщался. А затем я обнаружил необычный центр сил. Мы подошли к просторной пещере, освещенной гораздо ярче остальных коридоров. В ее центре из фиолетовых растений сплетался плотный комок, из которого торчали разлапистые ветви с синими листьями, сияющими так, как будто в них встроили светодиоды. Снизу и сверху ее держали очень толстые жгуты ветвей, издающих низкий гул. «Лёш, у меня плохое предчувствие», — зачем-то прошептала Наташа. «Можно я врежу первый?» «Это может быть местный страж». «Казалось бы, при чем тут вода? Неужели она течет сквозь эту штуку?» «Давай, вжарь посильнее». Засверкали молнии. Наташа накапливала штормовой разряд, пока я резал растительность вокруг. Брызгал едко пахнущий сок, сила вокруг начала пульсировать. «Бей и прыгай вперед. Лучше открытое пространство». Наташа немедленно отреагировала на мой крик. Вместе с готовой магией прыгнула в проход и запустила грозовой поток точно в большую сферу. Ветви вокруг оживали и приходили в движение. На них стремительно набухали голубые почки, выпускающие усики, пытающиеся схватить нас. Грозовые разряды врезались во вставшие на пути побеги. По растениям текла сила. Они то сгорали под давлением мощи, то снова регенерировали. Густо запахло озоном и жженым соком. Я несся вперед, вонзив в пол разрушитель грез, превращенный в глефу с длинным лезвием. Антимагия поглощала море энергии, но слишком медленно. Искажающие сферы отрубают несколько побегов, тянущихся к спутнице, и я прыгаю под потолок. Агрессивное растение пытается помешать моим планам, однако в поле подавления оно не способно двигаться достаточно быстро. Двуручный меч, источающий абсолютную тьму, проходит сквозь самые толстые стволы, оставляя широкий срез на глубину под 1,5 метра. Из него под давлением брызгает растительный сок. Лишь щиты не позволяют облить меня с ног до головы. Пространство задрожало. Существо пыталось закрыть пробоину при помощи стволов поменьше и оттеснить меня, но его непрерывно сжигала Наташа. Она умудрялась одновременно поддерживать поток молний и одной рукой отбивать побеги. Бой в замкнутом пространстве прошел быстро. Я резко сменил направление, двумя мечами рубя основные стволы и отсек несколько мешавших Наташе поразить сердце гигантского организма. «Продолжай давить, отвлекай его». «Поняла. Давай быстрее, у меня скоро закончится мана». Я понимал проблему и как мог ускорился. Подпрыгнув под высокий потолок, я вновь обратил оружие в глефу и побежал вокруг ядра, погрузив лезвие в толстый слой побегов. За мной на пол обрушивался водопад едкой жижи. Тело тяжелело, канал бездны захлебывался от поступавшего коктейля энергии. Зато теперь поток молний бил прямо по ядру. Я спрыгнул с обратной стороны и всадил копье глубоко внутрь. Сила Архонта приоткрылась. Рядом возникло два черных лезвия с пылающей белесой кромкой. Я направлял магию волей. Требовалось разорвать связь энергетического ядра с фазовой башней и вынуть его наружу, забрать центр растительного мира. Черные лезвия силы хаоса пробили ядро, не оставив и царапины на его поверхности. Я зашипел, когда нагрузка резко возросла. Плевое дело по сравнению с убийством Аркана. Когда я выдернул разрушитель грез, вместе с ним сердце рощи покинула и яркая голубая сфера. Я схватил ее рукой и отпрыгнул подальше, поскольку поток молний мгновенно разорвал клубок стволов, потерявший сопротивляемость к магии. Наташа разрывала побеги, оплетавшие ее ноги, и рубила их мечом. «Отходим к коридору. В ближайшее время тут все будет заливать этой дрянью». Повторять не требовалось. С верхних стволов лился поток темно-фиолетового сока, слегка светившегося в темноте. Остальная люминесценция стремительно гасла. К счастью, у водопада было куда стекать. Потопа не случилось. «Леша, оно высасывало ману. Резерв почти пуст». «Ага, я заметил. Ты молодец, отлично отвлекла». Я вполне искренне похвалил спутницу, сосредоточившись на ядре и пронизав его своей силой. Голубая дымка рассеивалась вокруг и втягивалась в меня. Регалия почуяла чистый эфир и протянула жгут силы прямо сквозь одежду. Я позволил ей насыщаться. «Что это была за штука? Я не вижу тут разломов», — продолжила Наташа, морща нос. «Центр рощи. Это лишь моя теория, но все растения на уровне — один большой организм. Не слишком боевой, за исключением центра силы, к счастью для нас. Оно через сеть каналов распределяет по всей пещере воду, выступающую растворителем и питанием для растений. Они, в свою очередь, действуют как корни, поглощающие все, включая энергию, и поставляют ее сюда». Наташа поежилась и стала рассматривать пещеру. Я же сжал руку, впитав остатки грязной энергии ядра. Не то чтобы оно было очень сильным, но не уступало мегаэнту. «Выходит, мы зря сюда шли». «Нет, погоди, я поняла. Теперь растения вымрут и не будут тебе мешать искать разломы». «Именно. Давай пока уйдем в обычные коридоры». Мы нашли место, где еще можно было нормально дышать, и несколько часов отдыхали. В пещерах становилось все темнее. Мир понемногу угасал. Мы же, напротив, хорошо отдохнули. Наташа даже смогла улучшить защиту от божественных влияний сразу до третьего уровня, напрямую направив чистый эфир в требующуюся грань дара. Я лишь немного помог в плане техники. Растения вяли не так быстро, как хотелось бы. Особенно отдаленные от сердца. Однако я, наконец, засек странный поток энергии, производимый не растениями, и мы отправились в путь сквозь кромешную тьму. Смерть местной дряни имела и обратную сторону. Воздух в пещерах испортился. С каждым часом воняло все сильнее, и потому на сон мы не останавливались. Уставшие, желающие поскорее выбраться из ненавистного места, мы, наконец, нашли разлом посреди ничем не примечательной пещеры и вместе вошли внутрь. Вспышка света, и мы оказались в шестиугольном каменном зале метрах в 50 от другого разлома. Пол покрывал геометрический узор, выложенный из разноцветного гранита, а пространство ярко освещали сияющие около стен шары света. Вполне нормальная яркость резанула по глазам, но я тут же вытащил разрушитель грез и окружил нас щитами. «Лёш, что это за место?» — тут же спросила Наташа, призвав меч и приняв боевую стойку. «Зона перехода. Максимально стабильная узловая точка конструкции башни. По шкале паршивости ситуация на восьмерку. «Всё не так плохо», — Наташа улыбнулась, осматриваясь. «Я не стал говорить, что использованная шкала пятибальная. Шутки шутками, а сейчас не самой худшей идеей казалось вернуться в сеть пещер, пропахшую едким тленом, и искать иной разлом. Думаю, из-за колоссального урона прошлому миру и мелкого воровства энергии башни нас обнаружили и даже перенастроили ради этого структуру внутреннего пространства. Но в активном состоянии просто закрывать старые проходы они не могут, только создавать новые. Значит, где-то позади есть альтернативный путь на другой уровень башни. Пока я размышлял, стоит ли идти вперед, в зале открылось ровное белое окно портала, и из него показалась Сяо Юи. Мелкая китаянка, одетая в простой фиолетовый халат, но при оружии, смотрела на нас, не торопясь отходить от окна, за которым виднелся иной коридор. «Алексей, пожалуйста, послушай. Я хочу помочь тебе. Мы сможем победить Орду». Где-то во внешнем мире, у берегов Хоккайдо. Небольшой вертолетоносец типа Идзума, выполняющий роль оперативной базы, неспешно дрейфовал на некотором отдалении от второго по размеру острова Японии. Он и раньше не был густонаселенным. А после первого Магнуса гражданское население, пережившее атаку монстров, эвакуировалось. Его территория стала местом частого проявления проломов, так же, как Курильские острова и Сахалин. При этом возникла острая нехватка горючего, и одаренным требовалось сдерживать монстров, находясь максимально близко. На аванпостах было тесно. К тому же постоянные тревоги мешали отдыхать. Возможность использовать военные суда стала отличной альтернативой. Большинство существ низшей категории не умело летать и плавать. А морских тварей Орда не применяла. Следить за периметром, находясь в океане, было намного проще. Многочисленные защитные системы и магия превратили судно для перевозки вертолетов с десантом в плавучую крепость. Несколько эсминцев прикрывали главную базу. Причем особенно ценились устаревшие, минимально зависевшие от электронных средств. На них ставили магические орудия и системы вооружения. Прямо во время плавания множество артефакторов и ремесленников пытались воплотить в жизнь полученные технологии. Ситуация оставалась вполне стабильной. Япония стремительно восстанавливала силы, где-то даже продолжилась рыбная ловля. Голод не угрожал огромному населению. Во всяком случае, война должна была закончиться раньше, как надеялись многие. Достаточно заставить Орду отступить. Погода была ясной, почти полный штиль. Море между континентом и крупнейшими островами оставалось спокойным. Внезапно налетевший шторм воспринимали не иначе, как атаку Орды. «Щиты в максимальный режим. Энергетическим батареям произвольный огонь по любому неизвестному объекту. Послать срочный сигнал вызова команде восхода». Капитан, пожилой мужчина с сединами, отдавал приказы, сложив руки за спиной. Шторм стремительно набирал обороты. К счастью, все вертолеты, ожидавшие на палубе, были закреплены. Отдыхавшие там одаренные не успевали забраться внутрь, и только благодаря силе магии их не выбросило наружу, когда волна захлестнула палубу. Нескольким техникам повезло меньше, и их унесло в воду. «Сенсорики, доклад». «Ничего не обнаружено», — ответила женщина, стоявшая в окружении магических колец. «Хамагири передает, что не наблюдает целей. Другие корабли тоже ничего не видят», — выкрикнул связист. «Применить импульс обнаружения. Немедленно». Щит испустил энергетическую волну так, что она едва не задела надстройки ближайших кораблей. Это стоило половины ресурсов щита, зато с гарантией обнаружило бы любого невидимку. Вот только никого не было. «Капитан, формируется торнадо. Температура за бортом стремительно снижается, уже ниже нуля по Цельсию». Ситуация становилась все более странной. Появившийся вихрь не был направлен на корабли, хотя отчасти явно имел магическую природу. Качка усиливалась, стекла мостика начали покрываться инеем. «За бортом минус 30, температура продолжает падать». Казалось, что вот-вот катаклизм наберет обороты, и корабли не удержатся на плаву. Но все закончилось столь же внезапно, как и началось. Торнадо распался, волны постепенно успокаивались, и на корабли пролился ливень из поднятой волны. Ни один корабль не пострадал. Единственный реальный урон — это несколько техников, выпавших за борт и залитые морской водой вертолеты. Запоздало появилась и команда «Восход», возглавляемая принцессой. Неоднозначной персоной среди японцев, но остающейся сильнейшей. «Капитан, в чем дело? Вы засекли угрозу?» — недовольно спросила она, не выказав и капли уважения умудренному годами флотоводцу. Тот все еще не привык к такому обращению к себе от девчонки, которая должна быть в лучшем случае студенткой университета, но высказывать недовольство он не посмел. тем более в нынешней ситуации. На нас налетел неожиданный шторм. Мы были уверены, что на нас напала Орда, но ничего не засекли, и все неожиданно прекратилось. «Может быть, аномалия?» — предположил один из спутников Судзуки. «Хоккайдо пропитан магией. Слышал, она может вызывать странные события. Не верю в такие совпадения. Свяжитесь с Россией, Китаем и обеими Кореями. Пока ожидаем здесь». Никаких угроз пока не наблюдалось, зато опросы дали странные результаты. Спустя час на набережной Владивостока температура ненадолго подскочила до 40 градусов, и пасмурное небо внезапно прояснилось. На этом аномалии прекратились. А через несколько дней над Сеулом внезапно разразилась мощная гроза, сбившая легкий вертолет. 13 октября. Мэль работала в привычном месте посреди фиолетовой рощи. Энергия струилась вокруг нее и медленно впитывалась, помогая восстанавливаться и укрепляться. Под просторным возведенным навесом стояли большие столы и шкафчики со всеми необходимыми вещами. На подставке лежало черное орудие, готовое к новому применению. Шанс повторно не позволить установить якорь был призрачным. Орда наверняка разберется, как именно ее удар обошел стандартные защитные контуры. Кроме того, теперь точно на Землю пришлют кого-то особенно умелого в защите. В дополнение к контролю территории фазовой башни. Единственный вариант — это полностью раскрыть силу. Но Мэль опасалась так рисковать, хотя и рассматривала варианты противодействия. Пыталась придумать план похитрее, с учетом возможности применить силы человечества. Увы, из-за башни шторм был невозможен. Единицы в мире могли подойти к дьявольской конструкции настолько близко, не попав под контроль домена. Пришедших штурмовать завалят числом. У Орды огромный ресурс мяса, а способных в одиночку эффективно сражаться с толпой не так много. Мэль волновалась из-за Алексея. На самом деле она очень хотела услышать о его желании сбежать, но в мыслях даже не возникало идеи пытаться давить или манипулировать. Господин сделал выбор. Если он желает совершить невозможное, ее обязанность — помочь. «Мэль, прием! Срочное дело!» Телепатическое сообщение пришло через артефакт, прицепленный к одежде. Клавдия, находившаяся на базе, казалось, пребывала в панике. «Орда опять что-то выкинула?» — без удивления спросила демоница, со вздохом отрываясь от изготовления особого кинжала для будущих сражений. «Нет, боги послали эмиссаров. Пришло системное сообщение». Мэль на мгновение замерла. Лицо помрачнело. «Наверняка скоро прибудут сюда. Сразу предупреди меня и пока не отвлекай». Демоница максимально быстро закончила работу над черным артефактом, покрытым алыми рунами, из-за которого духи старались держаться от мастерской подальше. Мэль стремительно втягивала окружающую энергию и собирала вещи, которые считала нужными. Времени немного не хватило. Неподалеку открылся телепорт. Слабая вспышка света прожгла в развесистых кронах невысоких деревьев дыру, через которую к ней спустились четверо магов. «Мэльтриэль, не смей сбегать. Мы все равно настигнем тебя». «По мою душу послали свору псов. Ничего нового. Я вполне понимаю вас. Сама ненавижу предателей. Слышали, что я сделала с Геспером?» Лица всей четверки помрачнели. Остроухий мужчина, окруженный световым ореолом, словно хотел взглядом сжечь ненавистного демона. Его собрат положил руку на эфес меча. Достопочтенный Геспер был верен великому богу Арианею. С каких пор он стал великим? Ему ох, как далеко до этого статуса. Он бог предела и едва ли шагнет дальше. Снова усмехнулась Мэль, медленно отходя в сторону орудия. Тонкий луч света сломал ножки стола, и артефакт упал на землю. «О, это ведь моя игрушка. Решили украсть». «Все здесь принадлежит богам, включая тебя, падшая», — прошипел первый говоривший. Другие эмиссары, выглядевшие как обычные люди, просто внимательно наблюдали, но были готовы помешать Мэль сделать что угодно. Демоница тем временем подняла руки и отошла в сторону, как будто боится взрыва артефакта. Такое развитие событий было предсказуемым, хотя она рассчитывала, что если боги не послали никого после событий около Атлантиды, то вмешиваться в ближайшее время не станут. На заключительных этапах порой посылали эмиссаров. Они были в меру ценны и абсолютно верны покровителям, но высоким уровнем силы не обладали. Задача в мирах всегда была одна — направить заключительную фазу, помочь сохранить лучших одаренных для эвакуации и нанести Орде максимальный урон, невзирая на ущерб миру. Заодно они могли сами нарастить немного силы и получить больше реального боевого опыта в мирах, где происходит вторжение. Система осады Орды старалась перехватить порталы, а не помешать. В среднем около третьей части пришедших не вышли из портала. Запускать переходную фазу для установления безопасного канала не требовалось. Мэль стремительно перестраивала планы, в которых теперь участвовала критическая переменная.